Фике онемела. А перед ее матерью, жаждавшей трепетных удовольствий, открылась картина блистательной жизни в России. Торжественные почести, праздники и фейерверки, кавалькады любовников, которые, сгорая от страсти, скачут за нею в тени романтических дубрав, а она, гордая, всем отказывает. Но тут является некто неотразимый, и перед ним она слабеет. При этом Ангальтинка плотоядно размышляла: «В любом случае, моя дочь может только мешать мне наслаждаться». Строгим тоном она ей сказала: «Фике, разрешаю вам взять в Россию 3 платья, остальные пригодятся вашим сестрам, когда они подрастут. Так и быть, я дарю вам свои новые брюссельские чулки, но отберу их у вас, если в Петербурге не найду себе лучших». 2 дня ушло на срочное обновление туалета в герцогине, а невесту оставили в прежних полунищенских обносках. «Скромность украшает невинность», — декларировала мать и позволила взять в Петербург медный кувшин. «Пусть русские дикари видят, что вы явились не с пустыми руками. Захотите помыться, и вам не придется краснеть, выпрашивая кувшин у императрицы». Отец взялся сопровождать их. Карета тронулась. Через заднее окошко Фике проследила, как за нею опустился полосатый шлагбаум Цербста. Она уже никогда сюда не вернется. На 3-й день семейство прибыло в Берлин. «В браке вашей дочери с русским наследником, — сказал Фридрих II герцогине, — я вижу залог безопасности Пруссии. А мой посол в России, барон Мардефельд, ждет вашу светлость с таким же нетерпением, с каким, полагаю, жених ожидает прибытия невесты. А кстати, — огляделся он, — почему я не вижу ее здесь?» Иоганна Елизавета объяснила отсутствие дочери тем, что глупая Фике может лишь помешать серьезной беседе. «Глупая или мудрая, но к обеду ей быть здесь». Недавно Фридрих победоносно завершил войну с Австрией, отняв у нее богатую Силезию. Теперь, выдавая Фике за русского наследника, он хотел сделать Россию нейтральной к своим захватам. Но канцлер Бестужев-Рюмин ориентировал политику Петербурга на Австрию и Саксонию. Король доказывал: «Приезд вашей дочери — это удар по Бестужеву, а мой посол Мардефельд поможет вам устранить его вредное влияние на Елизавету, на весь ее двор. Что ж, пора за стол. Где Фике?» Но король не дождался девочку к обеду. «Где же она?» — спросил он, уже гневаясь. Пришлось сознаться, что Фике плохо одета. «Сударыня», — вежливо и едко произнес король, — «не забывайте, что вы только дуэнья при своей дочери. Не вам, а именно дочери предназначена роль царской невесты. Одеть Фике». 3 часа ожидали, пока Фике не явилась перед королем в уродливом платье, сшитом на живую нитку, едва причесанное, чуточку припудренное, без драгоценностей. Герцогиня, почуяв неладное, вырвала из своей прически длинное перо черного какаду и с размаху вонзила его в волосы дочери, словно кинжал в свою жертву. Фридрих тут же выдернул перо, подавая девочке руку. «Ваша светлость, вы обедаете сегодня со мной». Это была первая победа Фике над матерью, которая издали нервно наблюдала за дочерью, сидящей рядом с королем. А она с мужем вынуждена была сжаться в сторонке. Накормив одну лишь Фике, король отпустил их. 16 января ангельское семейство покинула Берлин. Европа давно не помнила такой зимы, суровой и бесснежной. За каретами по замерзшим колдобинам тащились пустые сани на привязи, что придавало процессии нелепый вид. В Шветте на Одере семья разделилась. Отцу ехать в Штеттен, а мать с дочерью поворачивали на восток. Сильный знобящий ветер развивал флаги над форштадтами. Отец снял треуголку и вдруг разрыдался. Он плакал, а его напутствие дочери звучали на ветру, как боевые приказы. «Милостивыми взорами наделяйте слуг и фаворитов государыни. С русскими наедине не говорите, чтобы не вызвать дурных подозрений. Избегайте расточительной игры в карты. Деньги карманные держите в кошельке, выдавая прислуге самую малость. Кошелек ночью кладите в чулок, а чулок с деньгами прячьте между стеной и постелью, чтобы русские не стащили. В тяжбах и ссорах ни за кого не вступайтесь, дабы не нажить себе лишних врагов». Это была его политическая программа. Фике сердцем вдруг поняла, что больше никогда не увидит этого человека. С криком она бросилась на шею отцу. Христиан стащил с головы парик и вытирал им слезы свои и дочерние. Кареты разъехались. Мать даже всплакнула. «Всегда вы умудряетесь доводить страсти до критических крайностей. Ах, Фике, как хорошо знать золотую середину!» 18 января, спасаясь от мороза, графиня Рейнбек натянули на лица шерстяные маски с прорезями для глаз. Дороги были ужасны, а постоялые дворы Пруссии в состоянии плачевном. Герцогиня депешировала мужу: «Мы спали в свинятнике. Вся семья, дворовая собака, петух, дети в колыбелях, другие за печкой, все вперемешку. Мы с Фике устроились на скамье, которую я велела поставить посреди комнаты, спасаясь от клопов». Миновав Данцик, 24 января форсировали Вислу и на третий день прибыли в Кёнигсберг, откуда и повернули на Мемель. Здесь на целый аршин лежали глубокие снега. Экипаж переставили на санные полозья. Для сокращения пути ехали прямо через залив Куришгав. Президент магистрата пустил перед ними множество саней с рыбаками, чтобы графини Рейнбек не угодили в полынью. За Мемелем почтовый тракт кончился. До Либавы катили на обывательских санях. 5 февраля, измученные холодом и неудобствами, путешественницы прибыли в Метаву, столицу Курлянского герцогства, владелец которого, герцог Берон, был заточен Елизаветою в Ярославле. Отсюда до Риги оставался один переезд. Громадный метавский замок, дивное создание Растрелли, был еще в строительных лесах. Фике впервые увидела деревянные избы. Отночевали в Метаве еще под именем графинь Рейнбек, а утром проснулись от зычного голоса полковника Тимофея Вожакова, который, приветствуя их по-немецки, назвал уже настоящими именами, потом показал на часы: «К полудню нас ждут в Риге, поспешите!» Закутанная до глаз, Фике спустилась во двор и удивилась, что вчера еще пустынный, он заполнен множеством всадников. Их встречали почетным эскортом. Морды лошадей были в пушистом серебре, иней покрывал и латы всадников. Драгуны были первыми русскими, которых увидела Фике. Румяные от мороза и водки, рослые и усатые, все с крепкими зубами, они сразу понравились девочке почти карнавальную красотой. Фике поразилась. Всадники были без перчаток, будто холода не замечали. Юный офицер склонился из высокого седла, что-то долго говорил ей, и речь его рокотала, как водопад. Фике застенчиво улыбнулась. «Простите, я не знаю русского языка». Хлопнула дверца кареты, Вожаков гаркнул: «Драгунство, палаши вон! На шанкелях пошли!» По бокам воска тронулся эскорт всадников, звенящих промерзлую амуницией, сверкающих клинками наголо, а за ними вихрилась снежная пыль. «Россия, Россия! Вот какая она, Россия!» Драгуны сидели на массивных лошадях столь плотно, что казались девочки сказочными кентаврами из античных мифов. А тот юный офицер скакал вровень с каретой и, заметив в окошке лицо принцессы, подмигнул ей совсем по-приятельски, и от этого Фике стало вдруг легко-легко, как не бывало еще никогда в жизни. Девочка весело рассмеялась. Ей было 15 лет. Вскоре за широкой рекой показался угрюмый замок, шпицы соборных храмов. Над острыми крышами домов плыли синие уютные дымы обывательских кухонь. Это была Рига, западный фасад России.